Событие 62. Не считайте меня высокомерным, ведь то, что я говорю, правда. Я европейский чемпион. Значит, я не такой, как все. Я особенный. Жозе Моуринью. Аполлонов, Савин, Романов и примкнувший к ним Валентин Гранаткин, председатель спорткомитета Московской области, инструктор отдела пропаганды ЦК КПСС и до кучи вице-президент ФИФА, не забыли, как молодежка в начале 1949 года обыграла сборную СССР. И не забыли, что им говорил тогда Фомин. Однако не все очевидно. Сборная сыграла 6 матчей на отборочном турнире и просто вынесла конкурентов. В том числе 2 раза разгромив олимпийских чемпионов – шведов. Принять решение о замене проверенных игроков сборной на пацанов? Да не смешно даже. Провели перед отъездом контрольный матч, и молодежка опять обыграла сборную. Правда, в ней не было 2 ключевых игроков – Фомина и Виктора Шалимова, центрального защитника. И выигрыш был неочевиден, так как сыграли 3-2. Боялись большие спортивные начальники принять неправильное решение. А ну как 18-летние и 19-летние пацаны запаникуют, играя против грандов мирового футбола. С кого тогда спросят за поражение? А для СССР любое место, кроме первого – это уже поражение. Приняли футбольные боссы половинчатое решение. Можно брать с собой 22 игрока, при 2 вратарях. Замен делать нельзя. Вот 2 команды и привезли. Сборную СССР привезли. И 10 человек молодежки, считая Фомина и Вовку Третьякова, Володька Косарев, Александр Терешков, Виктор Шалимов, Витька Васин, Володька Шабров, Валька Жемчугов и Анатолий Ильин. Вторым вратарем взяли Льва Яшина. Сборная СССР прибыла в Сан-Паулу 1 и 21 июня вышла на разминку на стадионе Пакаэмбо. Вовка хотел было по привычке кусок газона себе сбоку где-нибудь отрезать, но по зрелым размышлениям передумал. Настолько разный климат, что надеяться на то, что бразильская трава вырастет в Москве, мог только законченный оптимист. А поле было великолепным. Газон весь зеленый и нет проплешин даже во вратарской. Ходили мужики и газонокосилками косили. И еще все поле в шлангах. Тоже ходят товарищи и поливают. Играть и тренироваться на поле русским не дали. Вон, рядом поле у пансионата какого-то, там тренируйтесь. Ну, хоть вдоль поля пробежаться дали. Фомин его шагами замерил. Если не ошибся, то у поля максимальные размеры из разрешенных для официальных матчей. При такой жаре и влажности играть на огромном поле будет непросто. Придется побегать. Утешало, что шведам не легче придется. У них и поля гораздо меньше в стране, и играть по такой жаре они тем более не привыкли. Плюсиком можно считать, что 2 недели перед отплытием сборная СССР тренировалась в Гаграх. А там тоже климат сырой. Жары особой не было. Май все же, но все лучше акклиматизировались, чем шведы. А по совету Фомина на теплоходе им еще на 6 часов режим сдвинули. А то ведь играть в Бразилии по внутренним и московским часам ночью придется. Так себе плюс. Вовка не удержался и по травке газона все же прошелся. Разулся предварительно под строгим взглядом здорового негра, главного у поливальщиков. Лепота. Какая все же классная трава. Умеют люди. Как далеко картофельным полям большинства стадионов в СССР до такого чуда. И в Индии, наверное, такие поля не зря не босиком играют. Индия на этот чемпионат, как и в реальной истории, ехать отказалась, и причина именно в том, что им запретили играть босиком. Ну, правильно, что запретили. Они на скользкий газон выйдут с острыми прямоугольными шипами. А там индусы с босыми ногами. В матче всякое случается, наступить такой буцей на ногу, ничем не защищенную, что той ноге останется. Итальянцев поселили в соседнем таком же домике, пансионате. Приехали они на день позже и тренировались на том же поле, что и сборная СССР на час позже. Вовка вместо отдыха после обеденного пошел, не поленился, посмотрел на соперников. 6 оказались знакомыми – футболисты из Милана и Лацио. Плохо, что с ними будут играть не пацаны из молодежки. У них уже точно пиетета нет перед действующими чемпионами мира. Они их бивали. Русские от русских всегда бивали.